Глава 11. 25 проявлений. То время, когда владыка Будда Шакьямуни распространял дхарму на южном континенте Джамбудвипа, Пандаравасини испустила следующее проявление. В окружении Шакьямуни она была Сингмо Гангадеви. В стране Пхайти она была Забмо Ташиге. Она была Прабхатхарой, дочерью Шанупела и дочерью Шакьядеви Калпасанг. Она была принцессой Удияны Палмо Окигьен и принцессой Шакьев, супругой Гецолхамо. Она была принцессой Кашмира, супругой Кунга Сангмо и Цанчингмой, дочерью высшего мудреца. Как жену царя ее звали Шримати. В стране Ланка она была Ниме Полденмой. В стране Тогар она была Витана Хутой. В стране Ругма она была Менмо Ринченсанг. В стране людоедов она была Дема Чогилха. В Китае она была Гангсанг Уманти, а в западной стране Удияне она родилась в царской семье как Гемапел. Также ее звали Риксум Кегу Дагмо. В стране Каши она была Вангчен Пемаки. В Дече Цек она была известна как Роти Кирима. И в Шамбале она была Дронма Ешемой. В стране Коли ее звали Карма Бхадриха. В стране Хаши Ригдже Цангенма. Как дочь царя Персии она была Шришти, а в стране Ругма Карката Моха. В Малайе ее звали Калпа Сангмо и великая йогини бесстрашного поведения. В Пхикче она была Чома Вангмоче. Вкратце, она испустила 25 проявлений, каждая из которых обладала способностью приносить благо существам, столь же многочисленным, как огромный океан. Управляя царством, она обучала своих последователей пути тайной мантры. Почти все существа, соприкоснувшиеся с ней, обрели состояние держателя чистого осознавания. Пространное изложение ее жизнеописаний было дано Нанаму, как сокровище земли, именуемое ожерелье прекрасных цветов, содержащее 100 глав. Оно было сокрыто в Цангронг Дордже Драк. Здесь я раскрыл сущность коренного текста. Самайя. Так завершается 11 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», раскрывающее имена и места ее 25 проявлений.